Сержант Мутсон уставился на потолок сквозь красную пелену забрызганного кровью забрала. Не желающий слушаться рукой, он кое-как разблокировал шлем, откинул забрало и снизу вверх уставился на нависшего над ним Рамуальда. С трудом зашевелив губами, сержант Мутсон прохрипел: «Там тело сына унесите». Выстрел в упор проделал ему дыру во лбу, не дав закончить начатую фразу и превратив в фарш все мечты о тихом будущем на планете колонии. «Дерьмо», — процедил морщащийся от боли в правом плече Ром, прислоняясь к стене и наблюдая, как его люди добивают уцелевших копов. «Дерьмо, они подписали себе смертный приговор, и если о случившемся здесь станет известно, то на них откроется охота». Пожалуй, сегодня он уже в третий раз подумал о том, чтобы убраться из астероид-сити навсегда. 64. Внезапно отшагнувшие от пропасти смерти обратно к жизни мятежники еще не пришли в себя и не до конца поверили в чудесное спасение. Но сил у них определенно прибавилось и их хватило, чтобы убраться подальше от РМЦ. Затем, пройдя указанным тем же холодным голосом маршрутом, они обнаружили еще одно сдержанное им обещание – комнату-убежище, уже нагретую и с относительно свежей атмосферой. Небольшой запас продуктов и питьевой воды они несли с собой, без малейших колебаний прихватив чужое. Они восставшие и уже пожалевшие об этом крысы. А крысы все же умеют выживать. Там в убежище они провели больше часа в нервном ожидании. Кто-то наматывал круги, сжигая драгоценный кислород. Другие сидели тихо у стен или провалились в короткий сон. Проповедник Мика, изменившийся, бледный, с темными провалами запавших щек и горящими яростным огнем глазами, закутанный в белую простыню, казался сошедшим с небес изможденным, но не сдавшимся ангелом, во всяком случае так заявила одна из смертельно уставших старух. Он впервые уселся на медицинской платформе, что с помощью медбрата отключило от его тела немалое количество датчиков и шлангов. Первым делом Мика сумел успокоить собравшихся вокруг него людей, удивительно звучным голосом напомнив, что все в воле Божьей, а им остается лишь уповать на его милость. Не успел он закончить, в стальную дверь коротко простучали условленный стук, а затем с той стороны уже знакомый им пугающий голос предупредил: «Без глупостей». Микаил кивнул, и один из парней торопливо отодвинул массивные задвижки, а стоящий у стены мужчина вернул винтовку за спину и скрестил пустые руки на груди. Все выжившие как один уставились на дверь, что медленно и со скрежетом открылось. Наружу с легким гулом потек более плотный воздух, вынося с собой облако пыли, и сквозь него через порог сначала переступил тяжелый рабочий ботинок, теня за собой оранжевую штанину обычного внешнего комбеза, и наконец показался их обладатель, высокий худой нет, не человек, а киборг. Дверь закрылась, под потолком загудел модуль жизнеобеспечения. Поведя головой, Вертинский просканировал комнату внимательным взглядом и замер на месте, будто давая присутствующим разглядеть себя. Те так и поступили, жадно поедая его глазами, но не находя в нем ничего особенного и с каждой секундой разочаровываясь все сильнее. Если бы не его мертвый и тяжелый взгляд искусственных глаз вкупе с испещренным шрамами бледным лицом с плотно сжатыми губами, то парнишка, а он ведь еще совсем молод, почти пацан, выглядел бы обычнейшим молодым работягой, что начал пахать лет так в 8, чтобы помочь семье, и продолжал вкалывать до этого самого момента, потеряв изрядно здоровье и как минимум одну руку. Короткая машинная стрижка, едва заметная щетина на щеках, старый комбинезон и тяжелые рабочие ботинки, черная поясная сумка, как есть обычный трудяга 12-го сектора, на куда больше по размеру руке протезе черная перчатка, пальцы крепко сжимают дробовик, во второй руке зажат легкий игольник с длинным магазином, вошедший не собирается никому доверять и готов открыть огонь при малейшем намеке на опасность. Все еще улыбающийся Мика Доза первым нарушил тягостное молчание. «Ты ранен». Нартис едва заметно кивнул, зная, что речь о медленно намокающих от крови штанинах комбинезона. Кровь подтекает и из других открывшихся ран и разрезов на его теле. Он слишком много двигался за последний день, и биологическая часть его тела снова подвела. «Плоть слаба, договор в силе», губы Вертинского едва шевельнулись, но произнесенные тяжелым голосом киборга слова расслышали все без исключения. «В силе», подтвердил Мика и медленно сполз со своего ложа, вытягивая из вены на правой руке последнюю капельницу. «Мы благодарны тебе, ты спас нас всех, и тогда я забираю медицинскую платформу, и мне нужны к ней коды доступа», бесцеремонно перебил его киборг. «Там в коридоре позже заберете еще 4 винтовки и 6 игольников с полным боекомплектом. а примерно через полчаса сюда доползет малая грузовая платформа с открытым доступом к управлению. На ней найдете заряженный планшет с картой шахты и проложенным маршрутом. Мятежники закивали, а когда одна из женщин возмутилась попыткой забрать у еще не оправившегося от ран проповедника Микаила медицинскую платформу, ее остановили остальные, напомнив, что таков был уговор. Никакой благотворительности, Вертинский быстро дал понять, что ему от них требуется медицинский робот и коды доступа, так как такую технику взломать куда сложнее, чем бытовых дронов. И теперь, глядя на кровавые подтеки на его ботинках, они поняли причину этого условия. Через 5 минут платформа подчинилась новому хозяину и с гулом ушла в коридор, заняв место в небольшом и жутковатом обозе, состоящем из гусеничного агду, паука и сороконожки. Вертинский развернулся, чтобы выйти, но его остановил усталый голос держащегося за стол проповедника в белом. «Дашь совет?» «Совет?» Не оборачиваясь, переспросил киборг. «Какой совет? Как бороться дальше? Враг еще не повержен, зло еще живо, а мы еще способны на многое, ведь Господь с нами. Умереть готовы?» На этот раз Вертинский медленно повернулся, снова оглядел лица жалкой горстки выживших мятежников. «Умереть?» Голос отпиравшего дверь совсем молодого парня невольно дрогнул. Он не хотел умирать, совсем не хотел, особенно сейчас, когда они спаслись из, казалось бы, безнадежной ситуации. «Не готовы?» — подытожил Нартис, оценив выражение каждого из лиц. «Почти никто из вас. Хотите совет? Сдавайтесь. Ваша борьба закончена. Сдаться?» Мика выпрямился, его голос зазвенел. «Не ради этого мы. Я не специалист по мятежам», — глухо и тихо произнес киборг, и его голос легко перекрыл гневный набат бывшего наркомана. «И точно ничего не понимаю в переговорах, но знаю, что вас убьют. Всех вас. Этой группе не удалось, значит, пошлют следующую. Уже не 2 оперативников с парой дронов, а сразу пошлют 10, чтобы наверняка. Вас найдут, где бы вы ни прятались, и уничтожат. Мятеж там наверху уже закончился. Разгребают завалы, уцелевшие возвращаются домой, в лагерях кормят, поят и лечат раненых, а на улицах восстанавливают освещение и камеры наблюдения. Открываются магазины, больницы и полицейские участки. Никто больше не хочет бунтовать. И как бы вы ни старались, вам не разжечь этот огонь снова. Поэтому сдавайтесь. Ты же говоришь, нас убьют. Голос парнишки уже откровенно дрожал, как и его пляшущие словно от холода губы. Без убьют нас. Вертинский покачал головой. Сдавайтесь не им и не копам, а федеральным дознавателям. Каждому из вас есть что им рассказать. У каждого из вас были причины бунтовать. Они не станут вас убивать, но осудят, тихо произнес Мика. Мы подсудны лишь Богу, но миряне осудят нас по своим законам. Тюрьма, произнес Нартис и растянул серые губы в резиновой усмешке дешевой игрушки. Да, но это лучше, чем смерть. Слишком много не дадут, ведь у бунта были причины. Дознаватели вытряхнут всю грязь из этого города и используют ее против правления и корпораций. Федералов не подкупить. Нас разлучат с отцом Микаилом, прорыдала старуха, вцепившись в руку проповедника. Киборг снова повернулся к двери и, открывая ее, равнодушно произнес: «Тогда просто убегайте. Ищите готовый взять вас корабль и уходите в космос. Сможете? Успеете? Если дыры в периферии были, их уже наверняка перекрыли или это стоит очень больших денег». Ответом была тяжелая тишина. Киборг пожал плечами. «Тогда проявите фантазию. Объявите себя малой религиозной христианской сектой со своим учением или еще как-то там, я что-то читал про это. Единоверцев не разлучают даже в тюрьмах, позволяя им общаться и поддерживать огонь своей веры, при условии, что они усердно работают и не нарушают тюремные правила. Информация есть в городской сети. Сигнал поймаете недалеко от выхода. Там же в сети везде висят контактные номера федералов. Набирайте любой. Представляйтесь и сдавайтесь. Либо так, либо смерть. Тогда зачем ты дал нам оружие?» Прохрипел мужчина с замотанной бинтами головой. «Чтобы пережить еще одну встречу с безопасниками или копами. Но не стреляйте в федералов», — ответил Вертинский, и дверь заскрежетала, начав закрываться за его спиной. «Так идем с нами», — крикнул Микадоза. «Ты спасешься». «Я не хочу быть спасенным», — произнес Вертинский, и дверь с лязгом закрылась. «Сколько ему лет?» — тихо спросил молодой парень, поворачиваясь к Микаилу. «Он ведь не старше меня, отец, а мне 18. «Он старше, сын мой», — вздохнул бывший наркоман, — «гораздо старше». Вычеркнув из памяти как разговор, так и самих мятежников, Вертинский, преодолевая новую волну боли, медленно разделся догола, сложил пропитанную кровью одежду на край медицинской платформы рядом с оружием, улегся, ввел на броскоме пару команд и, скрипя зубами, попытался расслабить орущие от боли тела. Действие таблеток давно закончилось, его снова лихорадило, но лежащий киборг улыбался, глядя, как над ним поднимаются гибкие манипуляторы с сенсорами и иглами, готовясь заняться срочной починкой истекающего кровью тела. Пришедшая в движение платформа двигалась сразу за Агду, а за ней следовали роботы. Вытянувшийся в линию странный отряд уходил в темные лабиринты шахтных проходов, погружаясь все глубже в темноту заброшенных артианитовых рудников. 65. Рамуальда, разжевав таблетку обезболивающего и запивая ее мелкими глотками водки, чтобы заменить медицинскую горечь на пламя спирта, сидел на заднем бортике перегруженной грузовой платформы, медленно начавшей движение от РМЦ по направлению к выходу. Платформа не успела проехать и нескольких метров, когда каменный неровный пол часто завибрировал, передав дрожь на транспорт. Придавив левой рукой дрожащую на краю платформы винтовку, Ром взглянул в черный проем боковой штольни и почти не удивился, когда оттуда появилась громада проходчика. Стальная гусеничная махина прошла узковатым для нее проходом без малейшего труда в притирку со стенами, продвинулась чуть глубже и, будто испугавшись яркого света потолочных ламп, остановилась и замигала огнями пыльных сигнальных фонарей. Через секунду послышался предупреждающий гудок, мигание ламп участилось, и из-под открывшейся в боках проходчика крыши клюков с лязгом выпали и тут же ожили две сороконожки. Вот что он задумал, выдохнул Рамуальда и сделал еще один большой глоток водки, глядя, как оснащенные бурами роботы деловито направляются к окровавленным телам. «Да чтоб тебя, Нартис, вот дерьмо, ао!» Застонал не он один, трудно сохранить невозмутимость и молчание, видя, как промышленные роботы вонзают буры в трупы и в буквальном смысле слова начинают измельчать их фарш. Их дружный стон повторился, когда тяжелые стальные туши машин вползли на конечности, давя их в мерзкую кашу и продолжая бурить. Когда лопнул череп ближайшего к ним копа, расплескав содержимое по камню, один из бойцов не выдержал и с утробными всхлипами начал опорожнять желудок прямо на платформу. И Рамуальда не удивился такой чувствительности привыкшего к крови бойца. Дело не в пробуренном и раскуроченном черепе, дело не в лужах крови, не в давленных кишках и не в размозженных костях. Дело в том, как это все выглядело со стороны. Упорно казалось, что это не бездушные роботы равнодушно выполняют поставленную перед ними задачу, а некие инопланетные гигантские насекомые выползли из глубин заброшенной шахты, чтобы устроить себе кровавое пиршество. А еще всем, кто сидел на платформе, пусть на мгновение, но показалось, что сейчас эти монстры доедят предложенное и направятся к слишком уж медленно мать ее грузовой платформе с людьми, чтобы сожрать и их тоже. Сороконожки справились с первой партией тел быстро, превратив их в серо-бурые лужи, смешанные с дробленным камнем, и поползли к следующим трупам, в то время как за ними ожила махина проходчика. В нем с визгом ожила мельница, наружу показались стальные жвала, начавшие жадно загребать каменную крошку, куски человеческих тел, рваное снаряжение и элементы полицейской брони. Все уходило в утробу проходчика, где подавалось прямиком в жерло воющей мельницы, измельчающей все в мелкую пыль и загружающуюся в специальные автономные контейнеры. Благодаря лекциям Нартиса Ром знал, что содержимое контейнеров попадет в одну из запущенных этим пареньком высоких железных колонн там за РМЦ. Вертинский объяснял что-то о проходящих внутри той штуки сложных технических процессов, но он не понял и не запомнил. Но знал, что в итоге получится воняющая какой-то химией обогащенная артианитом руда. С виду мелкий темный песок и не более, но руда стоила безумных денег на черном рынке, если сумеешь доставить к нужным людям. Выгруженная из хранилища руда снова грузится во вместительные гусеничные Агду, затем автоматика составляет из них коротенький караван из пяти таких перевозчиков, и они, двигаясь строго по заданному маршруту, направляются по шахте туда же, куда и они, к находящемуся под негласным контролем итальянской семьи выходу из шахт. Нартис настроил все идеально, было совершено уже больше двух десятков таких доставок, и первый шаттл с драгоценной рудой уже убыл куда надо, и в случае успешной продажи это гарантировало семье невероятную прибыль. Глядя, как проходчик проутюжил центр площадки РМЦ и как туда снова вернулась одна из перепачканных в смеси пыли и крови сороконожек, начав снимать верхний слой изборожденного камня, а второй робот приподнялся и ударил в бетонную стену одного из ангаров, Ром вдруг все понял и хрипло рассмеялся, едва не подавившись горлышком водочной бутылки. Босс, оправившийся от позывов рвоты боец, окликнул предельно осторожно, резонно опасаясь, что после всей этой грибанной катастрофы и хреновых событий Ромуальда может оказаться очень не в духе. Но Ром лишь выставил большой палец и продолжил смеяться между глотками водки, глядя на удаляющийся уничтожаемый шахтный РМЦ. Он понял замысел этого искалеченного ублюдка Вертинского. Мелкий поганец играл честно и прямо сейчас выполнял свои обещания. Он отдал очень четкие и довольно масштабные команды. Посланные им горнодобывающие роботы не просто измельчат и размажут трупы по камню. Нет, они уничтожат не только тела до последнего грана ДНК, но и весь РМЦ целиком, собрав и переработав все в пыль, в буквальном смысле слова. А после обработки какими-то особо мощными кислотами и химическими растворами, купленными подпольно и заправленными им в простаивавшее оборудование лично, вряд ли хоть кто-то сможет определить, что там за органические примеси в песке и кому они принадлежали. Бригада полицейских и безопасников действительно исчезли навсегда. Но смеялся Ромуальда не по этой причине. Хриплый и чуть обреченный смех у него вызвало понимание того, куда денется все собранное и перемолотое. Гребаный Вертинский не мог не понимать, что все отправятся в контейнеры, а те в свою очередь поедут этими самыми коридорами и окажутся в руках итальянцев. Таким образом, Вертинский попросту собрал все трупы и улики, упаковал это воняющее огромными тюремными сроками и смертью дерьмо в контейнеры, чуть ли не снабдив их подарочными насмешливыми ленточками, передал итальянской семье, предоставив им самим расхлебывать заваренную ими же кашу. «Салютую тебе, ублюдок!» – пьяно выкрикнул в темноту шахтного коридора Ромуальда, подняв в левой руке почти пустую бутылку водки. «Салютую! И успеха тебе, парень! Убей их всех! Замочи всех гребаных ублюдков! Замочи!» Ему никто не ответил, если не считать за таковой грохот первого обрушившегося в разрушаемом РМЦ здания. Поскрипывающая грузовая платформа свернула и пошла в полной темноте, послушно вывозя проигравших, но все же уцелевших мужчин, не подозревающих, что сейчас они думали об одном и том же, а ведь захоти Нартис их всех прикончить, он бы осуществил это без малейших трудностей. И мы собирались его прикончить, не выдержал кто-то из итальянцев, хер бы у нас что вышло, ехали бы сейчас мокрым песочком в стальных гробах. Да заткнись ты, беззлобно буркнул Ром, глядя в темноту, просто заткнись. 66. В прежние времена, когда внутри астероида еще велась усиленная разработка артианита, люди покидали шахты лишь в строго определенных местах и по всем неписанным законам вроде как запрещенной сегрегации. Пару раз в день основная тяжело дышащая и смертельно усталая обильная масса чернорабочих выдавливалась обратно во внешний нищий сектор, чтобы хоть немного отдохнуть после 12-часовой смены. Дорога до рабочего места и обратно в зачет не шла, а затем начать все сначала. Это самый низкооплачиваемый персонал. Те, кто наравне с роботами долбил неподатливый камень отбойными молотками, устанавливал крепи, заливал бетоном платформы под различные нужды, контролировал загрузку обогащенной руды в технологическую цепочку и обслуживал ее до самого финала и отправки в брюхо причаленного рудовоза. Три раза в день в разы меньший по объему поток гораздо менее усталых рабочих выходил в город в 11-м секторе. В их число входили младшие техники, электрики, квалифицированные строители и все те прочие, кто успешно сдал достаточно сложные тесты в экстермах и прошел долгую практику. И последний даже не поток, а скорее жиденькая струйка совсем не усталых, но всегда чем-то озабоченных людей в чистых бежевых комбинезонах покидали шахты через выходы, что были расположены в 10-м секторе Астероид-Сити. Инженеры, мастера и весь руководящий состав, покидая рудник, выходил, а вернее выезжал именно в 10-м секторе. В других секторах официальных выходов не имелось, а если таковые и существовали, то на схемах отмечены не были. В пользу их отсутствия говорило отсутствие необходимости. А зачем? Те, кто достаточно богат, чтобы проживать в центральных городских секторах, никогда в жизни не стали бы работать в артианитовых шахтах. Работа в шахтах для бедных, но даже имеющихся выходов было достаточно для целей киборга. 10-й сектор, Нартис Вертинский был нацелен именно на него, уже выбрав подходящее помещение рядом с одним из трех выходов 10-го сектора, заранее настроив маршрут и скорость, после чего позволив себе провалиться в очередное бессознательное состояние, подчиняясь силе вливаемых в него медицинской платформой седативных средств. Он был даже рад своему временному уходу, Нартис уже понял, насколько хорошо такое отключение от постоянной боли и потока пульсирующей в голове ярости сказывается на его логике и мышлении. Ему нельзя становиться бездумным берсерком. Он не человек, он киборг, машина, и действовать должен соответственно. 67. Новостные порталы Астероид Сити уже без былых эмоций продолжали пережевывать одну и ту же надоевшую всему купольному городу жвачку про утихший мятеж, про успокоившийся внешний сектор, лагеря для беженцев и про восстановленный везде и всюду порядок. Постоянно собираемая статистика четко и ясно говорила, что жителям уже не интересно из часа в час слышать одно и то же. И поэтому стоило случиться чему-то действительно важному, все порталы тут же подхватили горячую новость и с разницей в пару секунд разместили в сети, попутно выкладывая любительские ролики, а следом подключив и прямую трансляцию подскочившего к месту событий фрилансера с роем дронов. Кричащие заголовки и сочные кадры вспыхнули на экранах во всех городских секторах, приковав к себе внимание шедших по своим делам граждан. Отец Михаил добровольно сдался. Мятежный священник предал себя в руки правосудия. Лидеры мятежа в руках федеральных дознавателей. Дознаватели захватили последних мятежников. Когда началась прямая трансляция сразу с нескольких ракурсов, движение в городе практически замерло. Десятки тысяч людей в прямом эфире наблюдали за происходящим прямо сейчас. Немногие из зрителей догадывались, что подобное зрелище, да еще и в прямом эфире, уж точно произошло не по воле случая, а было тщательно подготовлено. Поэтому все и случилось как в фантастических боевиках без единого сучка и задоринки. С визгом к грязному темному тупике подлетело 6 вместительных черных электрокаров и 2 старенькие городские скорые. Из машин высыпали вооруженные фигуры в защитном снаряжении, громогласно пару раз рявкнули, и из-под приподнявшихся стальных жалюзи показались первые фигуры с поднятыми руками. В этот миг все как один поближе придвинулись к экранам и не пропустили самой главной секунды, момента, когда из темноты показалась бережно поддерживаемая с двух сторон шатающаяся тощая фигура самого святого отца Михаила. Вот он подошел поближе и до того, как его перекрыли машины и рослые фигуры дознавателей, все успели его разглядеть и увериться, что это именно отец Михаил. Ужасно выглядящий, щурящийся, заросший густой щетиной и весь покрытый пылью, он все же улыбался, часто осеняя крестом всех, кто попадался на его пути. Глаза полны доброты, закричал один из раненых работяг внешнего сектора, сидящий за составленными столами в одном из лагерей для беженцев. Вы посмотри в его глаза, святой человек, святой, подхватили сразу с нескольких сторон. Поборол зависимость, стольких людей на дело доброе поднял, заголосила простоволосая женщина, настолько изможденная жизнь внешника, что на вид ее можно было дать как 40, так и все 60, всех нас устыдил своей смелостью, многие из-за него подохли в коридорах от игл легавых и нулей, сипло возразил сидящий рядом с ней лысый старик в ветхом шахтерском комбинезоне, ради нужного дела умерли, возразила женщина, и в ее словах было столько убежденности, что старик не нашелся, что возразить, и вернулся к вялому колупанию каши пластиковой ложкой. А женщина, обрадовавшись своей победе в споре, дерзко взглянула на проходящего у стола патрульного полицейского. Рослый коп не пропустил наглого взгляда, но сдержался и просто прошел мимо, но он не забыл этой дерзости и уже поставил себе мысленную зарубку пройтись прикладом игольной винтовки по этим скалящимся зубам. «Болтайте, болтайте, твари! Ваши защитники не могут сидеть здесь вечно, и как только гребаные дознаватели погрузят свои бронированные задницы на крейсер и умотают из системы, он будет одним из первых, кто начнет наматывать на стальной кулак кровавые сопли выживших бунтовщиков. Еще ничего не кончилось, твари, для бывшего наркомана Мики дозы, быть может, его ждет тюрьма или казнь, а вот вы заперты под куполом Астероид Сити вместе с нами». 68. Новость об очередном провале ударила сильно и больно. Сама по себе это мелкая неудача, полная ерунда. Ну не удалось выученным безопасникам, усиленным дронами и группой жестких опытных копов уничтожить деморализованную горстку никчемных мятежников. Мало того, безы еще и исчезли бесследно вместе с дронами и копами. Может еще появятся и дадут о себе знать, но пока что шахты под городом молчат. Туда готовится спуститься новая группа большим составом и в тяжелом снаряжении. Ну выжил гребаный микодоза и попал в лапы дознавателей. Да что такого может рассказать припадочный наркоман о реальных и выдуманных ужасах внешнего сектора, чего уже не рассказали остальные выжившие мятежники. Там сейчас все страх потеряли и вываливают на опрашивающих из дознавателей все, что приходит в их тупые головы. В общем, ничего страшного не случилось, произошедшее расследуем, причины неудачи обнаружим и учтем на будущее, а пока что продолжим действовать на опережение везде, где сможем. Все будет в порядке, сэр. Именно эти слова, стараясь звучать спокойно и уверенно, проговаривал в экран посеревший от усталости мужчина в форме службы внутренней безопасности. Уронив покрытые запекшейся кровью руки на стальной стол, навалившись на него грудью и забыв о остывающей кружке кофе, он смотрел в камеру и докладывал, уже даже не думая о том, что выкладывает, откровенно говоря, хреновые новости не кому-нибудь, а самому Виттория Сальвати, главе службы безопасности и наиболее опасному человеку в этой планетарной системе. Конечно, если не брать в расчет федеральных дознавателей и их главу Такаши. Ну и так ведь понятно, что без серьезных негативных последствий эта история не кончится. Пусть прибывшие юристы уже начали принимать контрмеры, пусть им удастся отбиться от трети грядущих обвинений, а еще от трети откупиться, но последствия все равно будут, мистер Сальвати. И выживший Микадоза вряд ли сможет добавить чего-нибудь нового в эту готовую лопнуть бочку говна. Остальные проблемы мы решили успешно, добавил он в конце, зная, что хорошие новости боссу сейчас не помешают. «Все 11», — уточнил Сальвати, все это время ходящий вокруг заваленного одноразовой посудой стола. «17», — после секунды паузы, — ответил подчиненный, одна из проблем была болтливая и слишком часто открывала рот, приподняв окровавленные руки. Он добавил, а еще он слишком сильно любил наркоту и после очередной дозы взялся за топорик для мяса. «Я только что с места происшествий, мистер Сальвати. Там все в крови, спасти никого не удалось». Виктория удовлетворенно кивнул. Собеседник невольно повторил этот жест, полностью понимая удовлетворенность босса. Служба безопасности поработала действительно неплохо. День за днем они находили и вычищали всех могущих причинить большие проблемы людей. В основном это были давно вышедшие на пенсию чинуши, некогда занимавшие важные посты в городской администрации и пропустившие через себя немало поддельных актов о соответствии всем экологическим и радиационным нормам, не говоря уже о никогда не соблюдавшейся технике безопасности. К приговоренным чинушам добавились бывшие полицейские чины. Этих стариков было не слишком много, многие уже померли, ведь годы не щадят никого. Но работы все равно хватало, просто убить мало, надо ведь еще как-то объяснить общественности, подчистить свидетелей, найти козлов отпущения, дождаться, когда они подпишут признание, а затем уже убрать их с помощью подсаженных в камеру отморозков. Будут ли новые указания, мистер Сальвати? Вы точно закончили? Ходящий вокруг стола хромающий глава службы безопасности даже не взглянул на экран. Все чисто, подтвердил усталый убийца. Тогда исчезните, приказал Виктория и наконец-то взглянул на лицо подчиненного. Рано или поздно федеральные шавки выйдут и на вас. Нельзя, чтобы к этому моменту вы все еще находились в городе. Вы знаете, что делать.